Глава 26. Следуя разрешению Ее Величества, Корделия проспала до полудня. Потом неспешно оделась, позавтракала и отыскала королеву в той самой оранжерее, где проходило полуночное свидание. Теперь там ничего не напоминало о позднем ужине. На островке стояли милые полукруглые диванчики, пара изящных светильников и столик для чаепития. Ни кресел, ни шандалов. Абсолютно другая обстановка. Только аромат цветов упорно возвращал ведьму к ночному разговору. Поприветствовав Ее Величество реверансом, статсдама присела на диванчик, наблюдая, как тонкие пальцы королевы перебирают цветочные стебли, формируя букет в небольшой круглой вазе. Если Делла правильно помнила, именно эта вазочка стояла на столике в кабинете Его Величества. Поскольку королева не заговаривала и вообще казалась очень увлеченной своим занятием, ведьма сидела молча. Зато мысли ее крутились с бешеной скоростью. Заменить мебель в любимом уголке королевы, пусть и на одну ночь, мог только кто-то действительно могущественный. Неужели ее таинственный кавалер — глава СБ? Не может быть! Немолодой маг передвигался с тростью, сказывалось давнее ранение, а ее ночной визави перемещался легко и неслышно, не пользуясь опорами. Пока Делла предавалась размышлениям, в оранжерею вошел рыжий и положил голову к ней на колени. Девушка погладила пса, запустила руки в его шерсть и тихонько вздохнула. В 16 лет хотелось романтики, красивых ухаживаний, но служба, лаборатория и учеба отнимали у Корделии все время. А тут еще разочарование в ночном госте. Корделия. Ее Величество отвлеклась от составления букета и взглянула на свою статсдаму. «Скажи, тебе нравится кто-нибудь из молодых людей, служащих при дворе?» Ведьма удивленно подняла глаза. «В каком смысле нравится, Ваше Величество?» Королева легко улыбнулась. «Ты вступаешь в брачный возраст. Его Величество получил несколько предложений для тебя, но я бы хотела, чтобы ты вышла замуж по любви». «Я не тороплюсь замуж, Ваше Величество. Сначала мне нужно сдать экзамены в школе магов и ведьм, получить шляпу, а потом и о семье можно подумать». «Экзамены ты сдашь, я даже не сомневаюсь», — отмахнулась королева. «Неужели совсем никто не понравился? Даже герцог Авиньон? Его светлость настолько блестящий кавалер?» — медленно ответила Делла, вцепляясь пальцами в шкуру рыжего. «Что я рядом с ним буду выглядеть рыжей вороной?» «Мне бы не хотелось, Ваше Величество, чтобы муж таскал у меня духи и притирания». Леди Изольда мелодично рассмеялась. Прежде королева слыла очень серьезной девушкой, даже при чопорном альбионском дворе. Однако замужество научило ее выражать эмоции, радоваться и даже смеяться. «Тонкая характеристика», — сказала ее Величество. «А граф Мартуэлл?» «Его родословная так длина, что может задушить столь скромную особу, как я», — отбилась Корделия. «Виконт Кредок. К его замечательному росту прилагается настолько невыносимый характер, Ваше Величество, что я не рискну взбираться на эту башню. Вдруг виконт решит меня столкнуть». Леди Изольда веселилась, однако перебрала всех маломальски титулованных женихов, а Корделия шутливо ото всех отказалась. «Что ж, раз наши придворные кавалеры тебе не угодили, остается всего один вариант», — проказливо улыбнулась леди Изольда. «Увы, Ваше Величество. Его Величество уже занят, а я не принимаю ухаживаний от женатых мужчин», — улыбнулась в ответ Делла. «Еще есть его высочество принц Север», — с легкой укоризной в голосе сказала королева. Рыжий вздрогнул. Так крепко девушка вцепилась в его шерсть. «О, его высочество точно не для меня», — легкомысленно отозвалась ведьма. «Такой супруг слишком драгоценен, чтобы встречать его в заляпанном лабораторном халате. А вторую парадную жену я ему не позволю». Леди Изольда рассмеялась, качая головой. «Право, Корделия, тебе не угодишь. Поверь мне, стоящий мужчина лишь украшает жизнь женщины». «Его высочество слишком ценен для страны, чтобы разменивать его одной простой ведьмой», — отбилась Делла. «Вот тут ты не права». Королева стала серьезной. «Все знатные семьи когда-то начинались с единственного человека, совершившего нечто значительное. Не забывай, что у каждого рода был основатель». «Основатель», — эхом откликнулась Корделия, — «мужчина». «Женщины тоже влияют на силу семьи», — не отступала леди Изольда. «К тому же...» — она понизила голос и наклонилась ближе к ведьме. «Именно женщина рожает наследников, наделяя их своей силой». Девушка независимо пожала плечами. «Ваше Величество, неужели вы решили стать свахой?» Королева выпрямилась, не отводя от Деллы внимательного взгляда, ответила. «Его Величество просил узнать твое мнение о кавалерах. Вижу, что тебе рано замуж». Ведьма опустила взгляд, а леди Изольда продолжила. «Если мужчины двора узнают, какого ты о них мнения, ты станешь парией. Мужчины не прощают насмешек». Делла вскинула глаза, понимая, что вдруг очутилась на тонкой грани. Действительно, во дворце умели делать больно словами, взглядами, небрежными жестами и даже деталями одежды. Она не раз наблюдала это, живя рядом с принцессой и королевой. Ее защищал статус, но если ее величество даст понять, что ее фрейлина в опале... Королева смотрела на Корделию немного грустно и как-то понимающе, но ведьма есть ведьма. «Что ж, ваше величество, если я вам надоела, я готова вернуться домой к родителям, хоть сейчас». С этими словами Делла встала, отряхнула юбку от рыжей шерсти и уставилась на королеву требовательно и осуждающе. Ее величество поднялась. Она тоже растерялась. Хотела лишь упрекнуть маленькую гордячку в неблагодарности, а в итоге провалила задание от супруга. Впрочем, леди Изольда не зря выросла при самом чопорном дворе. Да и воспитание, полученное от папеньки, не позволяло ей расплакаться от бессилия. Она быстрым шагом подошла к ведьме, обняла ее и попросила. «Прости меня, Корделия, я не хотела обидеть тебя». «Вы не должны просить у меня прощения, ваше величество», — ровно ответила девушка. Ее обидели и напугали слова королевы. Она поняла, насколько чужда этому дворцу, несмотря на долгую и верную службу. Что ж, мама была права. Лучше вернуться под отеческий кров, а еще лучше купить свой собственный дом, перенести лабораторию и жить своей жизнью среди склянок и колб. А шляпа? Она сделает ее сама. Давно пора. Леди Изольда отступила, горестно качая головой. Как же так она все испортила? «Если позволите, ваше величество, я пойду». Все так же вежливо и отстраненно проговорила Корделия непослушными губами. «Идите, Корделия», — королева махнула рукой и, расстроенная, присела на диванчик. Ведьма быстро вышла, едва не стукнув пса дверью по носу, и поспешила в свои покои. Прошение королю об отставке, приказ камеристке сложить одежду и личные вещи в сундук, лакея с запиской к родителям, извозчика и повозку к черному ходу. Осталось написать письмо Алессандре и, самое сложное, упаковать ее лабораторию. Комнату заполняли пробирки, колбы, аппараты для очистки и возгонки зелий. Все это останется здесь, ведь куплено на деньги короны. Делла забрала лишь изрядную стопку зачарованных лабораторных журналов, корф с готовыми зельями и укладку с редкими ингредиентами. Все равно для королевских алхимиков они бесполезны. Дверь закрылась. Девушка остановилась на минуту в коридоре, сглотнула вставший в горле комок и двинулась к черной лестнице. О, за время службы во дворце она узнала много его тайн. И самое главное была одна. Придворные никогда не выходят на лестницу для слуг. Пользуются потайными ходами, телепортами, перелезают через решетки балконов или выходят в окна. Но никогда не выходят на черную лестницу. Вот этим скрытым запретом Делла и воспользовалась. Ее никто не заметил, даже без отвода глаз. Она вышла, проконтролировала, как дюжи и лакеи ставят на повозку сундуки с ее вещами, села в экипаж и назвала адрес родителей. Пока туда. А завтра она пойдет искать для себя дом. Где-нибудь поблизости от улицы ведьм. Нельзя же забывать вкус восхитительных булочек Сиэллы.